15 мая 1945. Несколько дней назад я встретил возле столовой двух красивеньких немых девушек. Разговорились. Они меня сравнивали с итальянцем и говорили, что у меня очень черный волос. Делали комплименты, о чем я не преминул им заметить. Слово «комплимент» вызвало почему-то у них восторг, и обе, всплескивая руками, выразили мимикой свое настроение. Подошла оказавшаяся поблизости мать одной из девушек и стала показывать ее фотографии, предупредив, чтобы мы их ей вернули. Со мной было еще два человека, один переводчик при политотделе, другого не знаю. Разговоры отняли много времени. Надо было спешить на ужин, и я распростился с девушками. Но только ужинал без аппетита. Девушки были очень хороши, заинтриговали меня своей красотой и нежностью. Я выпил чай наскоро, первое не ел. Были пирожки. Бережно завернув в газету, я вынес их и отдал одной из них. Они были сильно голодны, и хотя не подавали вида, но я догадался, и когда она взяла в руки мой сверток, разгадала о его содержимом, радостно подпрыгнула, выразив свою признательность. У ребят оказался шоколад, и когда переводчик вручил его девушкам, они были покорены так, что передать частицу того восторга, который преобразил эти фигурки до неузнаваемости, невозможно. Разговор и знакомство с ними приобрело для меня живой интерес. Я был доволен неожиданной случайности, столкнувшей нас у столовой. Позже подошедшие солдаты их окружили густым шумным полукольцом. 21 мая 1945. Пусть я выпил изрядно. 2 часа ночи. Пускай. Стихи не пишутся, любовь не дается, а на подлость и проституцию сердце не бьется. Сейчас я пьян, и голова тяжела, но мысли трезвые не хотят покидать мой ум. В третий раз прихожу сегодня к немке по имени Ильза. Она не уродина. Но напишу завтра, все отяжелело, и мысли, и голова. 24 мая 1945. За эти дни, что я не писал, в жизни моей произошли важные, интересные события. Много они принесли мне радости, немало разочарований и переживаний. Первое и самое невыносимое счастье – это то, что война кончилась, и я остался, в чем пришел на нее, хотя многие и большинство тыловиков – или негодяи-трусы, имеют полную грудь орденов. Награды вручаются за подхалимство, лакейство, лицемерие. Честный человек сможет получить награду лишь только тогда, когда все увидят его в бою, разом заговорят, когда о нем прозвенит в ушах большинства. Впрочем, хватит об этом. Безусловно, праздник победы отчасти горек для меня. Журнал закончил. Он принес мне много хлопот. Материала никакого не было. Боевые донесения сухие и не всегда точные. Приходилось многое домысливать из памяти прошлых боев. Художественная сторона дела тоже прихрамывает, ввиду отсутствия живого материала. Остается только форма, но и та меня не удовлетворяет. Конечно, по сравнению с предыдущим, мой журнал пробел. 28 мая 1945. С дневником у меня почему-то натянутые отношения. Делюсь я с ним редко в последнее время, хотя в жизни моей событий исключительно много. Но объясню секрет моей холодности к моему любимому детищу. Снова стал нравиться девушкам, и, конечно, они мне. Сегодня проснулся в 11 часов дня. Выходной день, второй за время мира. Музыка, игры, волейбол и футбол. Прозевал много, но если учесть, что лег я не раньше 3 часов ночи, что в 1-м часу нового дня меня привлекла луна, во 2-м девушка часовой из отдельного батальона связи, и в 3-м, безусловно, сон, то простительным станет утерянное время сегодня. Сегодня у нас кино было «Остров сокровищ». Капитан Шестобитов не первый раз меня уговаривает. Найди девушек, приведи их ко мне, а я помогу оформить дальнейшее. Ведь ты сам говоришь, что не искушен в этом. Я обещал. Однажды познакомил его с девушками из этого же батальона, из которого видел лунной ночью прошлых суток другую. Знакомство оказалось неудачным. Тогда я его со вторыми познакомил, и тут фиаско. Сегодня, перед началом киносеанса, он снова просил привести к нему девушек. У меня есть и вино, и шоколад. Уговорил меня пойти вместе, и в дороге неожиданно встретились с 2 девушками из этой части, окруженных гурьбой солдат. Подошли. Капитан безо всяких стеснений предложил им пойти с нами в кино и нахально вывел их из кольца обступивших людей. Они отказывались, но потом одна, та самая, которую я 2 дня назад катал на велосипеде, посмотрела на меня, я тоже просил, и они пошли. Он оглянулся ко мне. «Володя, на кого ты Женю бросил?» И я удивился и возмутился сразу. Подумать, какая наглость! Не удалось ему у одной ничего добиться. Пробел. 29 мая 1945. 2:15. Никак не успеваю закончить. То спать хочется, то работа не позволяет, ведь пишу я в неурочное время. Вот и сейчас, только что вернулся из очередной прогулки. Тут рядом с нами есть тыловая радиочасть. Девушки в ней очень хорошие, но за ними следят, и вообще они не чета нашим. Здесь я и провел 2 последних часа в разговоре с Т. 3 июня 1945. Берлин. Район госпиталя, или вернее больницы, так как это гражданское учреждение. Сегодня я в полку. За последнее время пережил массу приключений, много увидел нового, но стал лодырем и бабником. Все тщетно мечтаю о любви, пусть с немкой, но лишь бы она была умна, красива, чистоплотна. И самое главное, преданно любила меня. Дальше мечтание об этом, объятиях, поцелуях и разговорах на 2-3 часа дело не доходило. Вполне подходящие девицы не нашел еще. Все если нежны, то глупы, или если горячи, то капризны, третий уродливы, четвертый не имеет фигуры, а русские девушки горды и легко восприимчивы ко всяким тонкостям разговора. По-прежнему в шатком положении, определенной должности не имею. Время проходит глупо, бездарно. Ничего не успеваю сделать, не умею планировать свои часы. Писем стал получать много, от девушек тоже. Берта действительно заинтересована мной. Она пишет сейчас часто, но мне не удается своевременно отвечать ни ей, ни всем другим адресатам. В одном из последних писем она упрекает меня в принципиальном нежелании писать ей. Видимо, неспроста допекло, и потом, видно, сохранилось в ней чувство ко мне, похожее на страсть. Меня это радует. Берта наиболее развитая и одаренная из всех, с которыми мне за последние годы довелось столкнуться в жизни. Берта хорошая кандидатура в подруги жизни. 4 июня 1945. Милая Берта, получил твое письмо от 10 мая, обрадовался ему, но и огорчился, теперь уже твоим упреком. Впрочем, отчасти это хорошо, что ты обижаешься, ругаешь. Значит, интересуешься. И нет, не пытайся скрывать своего отношения ко мне, ибо от этого, возможно, и зависит натянутость нашей переписки. Я хочу быть откровенным до конца, не считая это простой слабостью. Всегда рад твоим весточкам. Ревниво дорожу дружбой с тобой и верю в дальнейшее развитие и укрепление ее. До каких пределов покажет сама жизнь, наши взгляды на нее и отношение к ней и друг к другу. Впрочем, опять это туманное, дрожайшее «впрочем», сейчас еще рано говорить столь громко. Мы так далеко друг от друга, так слабо знаем обоюдные чувства даже в малом, не говоря обо всей полноте и совокупности их, ибо никогда откровенно не беседовали ни в жизни, ни на бумаге. Пусть я буду первым, показавшим свою слабость, так понимают женщины, думается, откровение мужчины. Но пойми необходимость внести свет и ясность в нашу переписку, дабы она не была больше плотной занавестью наших мыслей и устремлений, чаяний, подлинных взаимоотношений. Если бы я услышал от тебя совершенно неприкрытое, искреннее мнение таким, каким оно хранится у тебя в душе, я бы вылил тебе всю душу свою и отдал свое сердце. Но почему-то мне кажется, что этого нет, не будет. Родная Берта, независимо от того, обрадуешь ли ты меня своей откровенностью или огорчишь, я буду тебе за нее чрезмерно благодарен. И я решаюсь прямо сказать, полюблю тебя. Но полноте, не пора ли опять замкнуться в себе? И пока не придет желанный ответ, быть по-прежнему сдержанным, не терять равновесие, достоинство своего, наконец, в твоих глазах. Ведь не знаю же я, как воспримутся тобой моих мыслей каракули. Не обидишься ли, не отвернешься ли ты от меня навсегда, не отречешься ли от дружбы моей? Я не спрашиваю о твоем образе жизни. Верю в тебя сегодня, но о себе могу без зазрения совести сказать, что несмотря на мои годы, войну, условия жизни, я ни разу не поддался слабости моего сердца, восприимчивому ко всему красотой манящему, ибо знал, что есть красота, ум, достойные моего избрания, и тем более в отношении всего прочего, чем так сейчас увлечены многие, и отчего порой ради минутного наслаждения теряют жизнь и здоровье. Вот он я, не весь еще, правда, но в общих чертах. 6 июня 1945. Берлин. Родная Лялечка, давно не писал тебе писем, и хотя занят, решил сегодня черкнуть несколько слов. Живу в Берлине, фотографируюсь. На днях пришлю тебе свою фотографию. От мамы и всех родных имею часто письма, только дядя Сеня и бабушка упорно помалкивают. Напиши, если можешь. Нет, пусть мама напишет. Как твой маленький братик? Ходит? Разговаривает? Ты его люби и развлекай. Знаешь, как хорошо иметь братика или сестричку. Я всегда был один, и от этого стал нелюдим и скучен в обществе. Ныне я тоже одинок. Впрочем, сегодня ты еще не поймешь этого, но когда-нибудь в будущем, если сохранится это мое письмо, и ты станешь вспоминать тяжелые, пережитые годы войны, тебе станет ясно, почему я так говорю. А пока забудь об этом. Ты должна быть весела, жизнерадостна и ловить каждую минуту жизни, чтобы она не уходила от тебя бесцельно. Мама и папа тебя очень любят. Ты их слушайся, будь предана им, и они позаботятся, чтобы твои детские и юношеские годы не были столь жестоки и безотрадны, как мои. Сегодня я жалею о прошлом. Мальчик, девочка, ребенок, может, и должен быть счастливым, но повзрослел, ой, как трудно взять себя в руки и переиначить в себе отпечатанное в характере наследие детских лет. Спешу закончить. Привет маме, папе, крепко тебя целую, Вова. Обними покрепче маленького братика, только понежней и поласковей. Я не испытывал недостатка ласки в детстве, но эта ласка была всегда переменчивой. Не чувствовалось в ней ровной любви, дружбы, проникновенности. Никого не хочу обвинять, но добиваюсь страстно, чтобы печальный пример моих лет никогда не повторился больше. Постскриптум. Невольно создал письмо впечатление не столь для девочки, сколько для взрослого человека. Но я специально не хотел писать иначе. 9 июня 1945. Второй час ночи. Подъем завтра в 7. Я опять в минометной роте, но другого батальона. Кузнецов, начальник штаба и герой Советского Союза, заявил мне, что он лично недоволен моим приходом в батальон, так как имеет плохую на меня характеристику. Мне стало до самого сердца больно, и я не преминул сказать капитану, что он, не зная человека, пытается о нем судить. Начались нудные, пустые дни моей жизни, когда каждый шаг, каждая минута и любое мое движение кажется мне столь бессмысленным и ненужным никому и ни для кого, что слов нет. Дежурил уже, был на занятиях. Взвод не принимал, хотя третий день здесь нахожусь. В первый день, когда сюда попал, подполковник Шталько даже обрадовался мне. «Ты, Дейер, смотри, Гельфанд прибыл, взгляни на него». 10 июня 1945. Все мое существование – это маленькая, но яркая выделяющаяся соринка на гребне самой высокой волны буйного океана жизни. Каких захватывающих подъемов не достигал только я, как только низко после них не опускался. У порога какой славы, величия и счастья стоял прежде, и как быстро и несправедливо захлопнулась передо мной дверь, пропустив всех без исключения через себя, рядом и даже позади меня шедших. Сейчас по радио сообщили об учреждении новой медали за взятие Берлина. Я ее, наверное, не получу, как не получил всех других наград, которым представлялся. А Макович говорит, меня не обидели, но не скрывает, что я хорошо воевал. Влип посреди предыдущего повествования, но ничего, продолжу здесь. Вот и сегодня все офицеры пошли гулять, знакомиться и прочее. 12 июня 1945. Уже несколько дней нахожусь в счастье, но еще до сих пор не принял взвода и не поговорил, не узнал каждого своего бойца. Это очень нехорошо, как для меня, так и для людей моего взвода. И начальство будет недовольно. Полная апатия, безразличие. Число неизвестно. Июнь 1945. Какое сегодня число, не помню, право. Вот уже 3 дня, как я регулярно, от зари до зари, в отлучке из лагеря и в разлуке со своим дневником, газетами и девушками, можно подумать, я действительно дружен и счастлив с последними. Когда меня вызвали к полковнику Гужову, пробел, палец опять разболелся, приводит в бешенство. Умолчу до лучшего времени. А рассказать есть о чем, и ой, как много. 16 или 17 июня 1945-го. Ну и работенка выпала на мою долю. Расхищать Академию наук. Никогда бы не подумал, что окажусь способен на такое грязное дело. А заставляют и люди, и обстоятельства. Пакость в храме науки, да и только. Дело в том, что наши политики решили создать библиотеку в полку. Где-то когда-то какой-то агитатор разнюхал большой склад русской книги, приведенный временем и халатным отношением обслуживающего отдел персонала в запустении. Подкупил охрану, обмыв свое прибытие в академии. Он получил доступ во все ее уголки. Решил начать с меня. Вызвал, я дежурил по батальону, через комбата. Приказал собрать 7 знающих литературу человек, посадил на машину и увез в центр города длинным зигзагообразным путем, которым без карты едва ли можно было вернуться в лагерь. Вызвал неожиданно. Я полагал ненадолго и оставил в тумбочке все свои записи, все черновики, письма, стихи. Голова не в состоянии упомнить всего. Вернулся вечером и к своему ужасу и отчаянию узнал о том, что батальон выехал. Трудов своих не обнаружил, тумбочки тоже. Одни письма сиротливо валялись на полу. Я подобрал их, обшарил всю пустую теперь комнату и выбежал на двор. Там сразу наткнулся на агитатора полка. Он заставил сесть на машину, и мы поехали. С нами было 7 человек. Первые 2 дня мы перебирали книги с русскими штампами и печатями. Книги явно украдены у нас в библиотеках, потому я еще не чувствовал угрызений совести, если не наоборот. Единственным и самым большим неудобством явилась для всех нас и для меня особенно липкая, удушливая пыль, покрывавшая все книги толстым слоем изнутри и снаружи. Только накануне я постирал обмундирование, но теперь оно приобрело такой страшный вид, что просто стыдно было показаться на улицу. Лицо мое и руки почернели, подворотничок стал грязным, а фуражка, которую я приобрел на пилотку в обмен, и до того весьма невзрачная, теперь оказалась промасленной сверху и пятнистой по бокам. 23 июня 1945-го. Дорогая мама, получил твое письмо, хочу ответить и теряюсь в мыслях, слишком много есть чего рассказать, но трудно уложиться с моим многословием в тот быстро убегающий кусочек времени, который нечаянно я схватил руками. Скоро, возможно, я приеду повидаться домой, но из армии уйти мне, очевидно, не придется, пока не потеряю своей молодости. А я скажу тебе по правде, очень не люблю военной жизни. Все здесь меня гнетет и терзает. Некогда и негде развернуться, хотя и поощряют всякого рода способности людей свыше, но здесь, на низах, ставшие у власти бездушные, с притупленными мозгами и пустым сердцем, делают все так, как им вздумается. Все мои письма, рапорта или не дошли, или я не смею думать, что с ними сталось. Стихи я печатал во фронтовых газетах, но дальше не посылал, так как пишу еще плохо и стыжусь своей неопытности. Не говори ни слова, возражение, сам научился себя ценить. У нас уже много людей отправили домой по демобилизации. Как я им завидую. Новую посылку выслал в последний день прошлого месяца.